Глава 1. Сектор Содружества. Звездная система Имадан. Орбитальная станция Дами. Активацию одного из монолитов древних на Луне Маал, по мнению властей, вызвали действия группы разумных, относящих себя к культу сеятелей. Погибло более 60 тысяч человек, и это только на поверхности планетоида. На орбите Луны болтались корабли различного класса с погибшими экипажами. Выживших эвакуировали на ближайшую орбитальную станцию, в военный госпиталь, и поместили в медкапсулы. Больше половины выживших превратились в слюнявых идиотов, потерявших разум навсегда. Часть находилась в глубокой коме. И лишь совсем мало разумных отделалось легким испугом. Егор открыл глаза, увидел сквозь дымку перед собой что-то похожее на полупрозрачный пластик. Сознание возвращалось медленно и тягуче, слегка подташнивало. «Неужели опять с Аликом немилосердно упились и попали в очередную историю?» – подумал Егор. В голове раздался странный звук, и пластик отъехал в сторону. Над ним склонился странный тип в комбинезоне с почти лысой головой, украшенной тремя разноцветными гребешками. Все плыло перед глазами, Егор различил только его шевелящиеся губы. Он явно что-то спрашивал, но наш герой его не слышал. У Егора появилась мысль, что находится он в госпитале. Вероятно, их с Аликом вытащили спасатели. Однако странный вид предполагаемого доктора слегка смущал. Постепенно к нему возвращались слух и чувствительность тела. Тип с гребешками помог Егору выбраться из чего-то напоминающего капсулу виртуального погружения. Неожиданно на него нахлынула волна незнакомых образов и воспоминаний, вызывающих нестерпимую головную боль. Им завладела паника, Егор начал вырываться и звать на помощь на совершенно незнакомом языке. Владелец необычного украшения на голове стал успокаивать буйного пациента и попытался объяснить Егору, что он подвергся воздействию артефакта древних, долгое время находился в коме, но в данный момент с ним уже все хорошо. Паника постепенно отступила. Наш герой взял себя в руки, но в голове испуганной птичьей стаи бились мысли. Что все это значит? Какая кома? Какие древние? Почему я понимаю совершенно незнакомый язык? Неожиданно пришло понимание того, что странный тип с гребешками – медик, и что он ему ничего плохого не желает. Откуда бралось это понимание, Егор объяснить не мог. Сделав инъекцию, доктор отвел совершенно несоображающего пациента в небольшую комнату странной округлой формы, в которой находилось только пару предметов мебели, и рекомендовал хорошенько выспаться. Глаза Егора начинали слипаться, накатила слабость, и с мыслью «утро вечера мудренее» он погрузился в глубокий сон. Пробуждение было приятным и легким, самочувствие отличным. Егор лежал и пытался проанализировать произошедшее с ним. Сначала удавалось с трудом, затем его захлестнуло просто торнадо всевозможных воспоминаний с яркими образами и событиями. Но он точно знал, что это не его воспоминания, а кого-то другого. Человека со странным именем Гуран Цурчан, адепта секты Черчоби Муло, гражданина республики Хагдан. Когда его и чужие воспоминания сложились в логичную картину, наш герой предположил, что, судя по всему, под воздействием того странного монолита на Земле, который связан с таким же артефактом на Луне, Маал, произошел перенос его сознания в тело аборигена. Предположение казалось фантастическим, но другого объяснения ситуации просто не существовало. Жизненные опыты и интуиция буквально кричали, что озвучен доктору свои предположения, его тут же запрут или в местный дурдом, или, что еще хуже, подвергнут опытам и исследованиям. Как только Егор пришел к такому выводу, то успокоился и принял решение максимально скрывать сам факт переноса, пока не адаптируется в новой реальности и не почувствует себя в безопасности. «На данный момент я вне подозрений», — подумал Егор, — «а дальше война план покажет. Любая паника и суета смерти подобна». Назрела еще одна проблема, которая требовала немедленного решения. Необходимо узнать о судьбе Алика. Если друга постигла такая же участь, то нужно как можно быстрее ввести его в курс дела и пресечь любые утечки информации о способе появления в этом мире. «Раз появилась хоть какая-то определенность, пора действовать», — подумал Егор и, встав с кровати, направился в санузел. Надо было привести себя в порядок. В санузле первым делом землянин взглянул в зеркало и увидел в отражении совершенно чужого человека. Мужчина, примерно 25 лет, среднего телосложения, рост чуть выше среднего, узкое худое лицо с впалыми щеками, полностью лишен волосяного покрова и бровей в том числе. Голову украшает золотистая татуировка сложной формы. Чужая память услужливо подсказала, что этот знак обозначает принадлежность к касте знати в хагданском обществе, именуемой Лаух. Сбоку на шее красовалась еще одна татуировка, обозначающая принадлежность культу Черчоби Муло. Несмотря на кажущееся спокойствие, мозг Егора просто закипал и с трудом принимал то обстоятельство, что этот незнакомый парень и есть он сам. Сняв с себя что-то вроде рабочего комбинезона, землянин застыл в изумлении, его торс буквально охватывал экзоскелет сложной конструкции. Руки, начиная с середины плеча, выглядели как сложный, многофункциональный манипулятор, явно из металла. Кисти на вид не отличались от человеческих, они имели естественную подвижность, чувствительность и ощущались его неотъемлемой частью. Ноги, также начиная от середины бедра, выглядели конечностями киборга из земного фантастического фильма. И, судя по ощущениям нашего героя, все эти явно не биологические элементы объединены в единую систему, позволяющую ему нормально существовать и жить полноценной жизнью. Мозг от увиденного перегрузился окончательно, и дабы не повредился разум, отправил Егора в бессознательное состояние. «Могло быть и хуже», — подумал Егор, придя через некоторое время в себя. Голова слегка кружилась, держась за стенку, он не торопясь зашел в кабинку душа. Струи горячей воды приятно барабанили по коже, смывая все страхи и сомнения. Голова снова стала ясной, а сознание сосредоточенным. Выйдя из душа, уверенный в себе, посвежевший, наш герой одел новый комплект универсального рабочего комбинезона «Увикс», который нашел в нише над кроватью. Комбинезон, кстати, был очень неплох. Составлял одно целое с ботинками, подгонялся по фигуре и размеру, имел систему терморегуляции, собственный источник питания, рассчитанный на 10 лет, и сверхпрочные армирующие нити. Активировав сетевой терминал, удобно расположился в кресле, с легким жужжанием анатомически под него подстроившийся, и вознамерился с помощью местной инфосети узнать как можно больше о мире, где он поневоле очутился. Все эти манипуляции с окружающими предметами осуществлялись на подсознательном уровне. Чем больше землянин совершал действий, тем больше всплывало в голове информация о том, кто он и что за мир вокруг него. Воспоминания аборигена осознавались плавно и естественно. Видимо, это была защитная реакция организма, не дающая сознанию повредиться. Благодаря нескольким часам, проведенным в местном аналоге интернета, землянину удалось осознать и принять колоссальный объем информации о том мире, в котором он оказался. Воспоминания Гурана в очередной раз сослужили хорошую службу. Егор узнал о наличии коммуникационных и обучающих возможностей, доступных человеческой расе и некоторым негуманоидам в этом мире. Здесь существовали симбионты, так называемые нейросети, которые вживлялись в мозг разумного. Они позволяли управлять техникой и обучаться путем загрузки информационного массива, представляющего собой узкоспециализированные базы знаний непосредственно в мозг, а дополнительные импланты совершенствовали усвоение и скорость обработки информации, повышали активность головного мозга и скорость реакции. Определяющую роль в этом мире имел показатель уровня интеллекта разумного. Чем выше показатель, тем больше вероятность воспользоваться социальным лифтом и достичь как экономических, так и политических высот. Нейросети заточены на узкую специализацию и позволяли развиваться разумному и быть специалистом только в одной области. Симбионты делились на классы и модификации. Чем выше класс, тем больше должен быть уровень интеллекта у разумного, желающего их использовать. Как выяснилось, у Гурана стояла нейросеть выше среднего уровня классификации со странным названием «Partum-M». Это название в приблизительном переводе на русский означало «созидатель», а маркировка «M» говорила о расширенных возможностях. «Partum-M» по своим функциям и возможностям специализировался на решении сложных технических задач, схожих с теми, что решали земные конструктора. Эта нейросеть позволяла не только управлять техникой этого мира, но и создавать новые образцы. Номенклатура и технический уровень создаваемого оборудования и конструкций определялась классом самой нейросети и массивом и уровнем баз знаний. На Земле Егор являлся порождением постсоветской эпохи 90-х годов. Советское детство и воспитание родителей, которые вбивали в голову, что образование – это задел на будущее, привело юношу сначала в технический колледж, а затем в институт того же профиля. На момент начала учебы техническая специализация была престижна и востребована, да и склад ума Егора тяготил к точным наукам. Получение диплома вуза пришлось на время, когда Советского Союза не стало, а вокруг царил разгул кооперативного движения, торговли и бандитизма. Инженерная корочка, которую получил наш герой, оказалась никому не нужна. Предприятия машиностроения разваливались, и Егор на волне всеобщей эйфории свободы и предпринимательства кем только не работал. Несколько лет в охранном бизнесе. Природа и спорт не обделили его габаритами. Затем с десяток лет самостоятельного плавания в области строительства и ремонта в роли мелкого предпринимателя. Экономические кризисы убили все начинания и достижения на поприще самостоятельного бизнеса-делания и забросили нашего героя в ряды многомиллионной армии менеджеров по продаже всего и вся. Осознание того, что абориген, место которого занял землянин, специализировался на техническом направлении, скорее порадовало нового обладателя его тела, чем огорчило. Технический склад ума новой личности очень мягко и гармонично слился с обрывками прежней и не привел к функциональным сбоям нейросети и изменений психики. Факты переноса сознания в этом мире имели место быть, но крайне редко и дорого, и осуществлялись с помощью небольших артефактов, остававшихся от древней цивилизации. Эти артефакты имели вид маленьких пирамидок, встречались очень редко и стоили баснословных денег. Основным условием удачного переноса сознания являлась психоэмоциональная схожесть реципиентов и их примерно равный уровень интеллекта. В противном случае возникали серьезные последствия, связанные с психикой и умственными способностями разумных, решившихся на обмен. Способ, которым переместился Егор, нигде не упоминался и, судя по всему, не был изучен. «Видимо, мне реально повезло, что я не стал слюнявым идиотом», — подумал Егор, переваривая полученные массивы информации из воспоминаний и местного интернета. Хотя времени прошло не так много, и, возможно, последствия еще впереди. В любом случае, паниковать не стоит, терять все равно нечего. Чужие воспоминания были обрывочные и не давали всеобъемлющей информации об аборигене по имени Гуран Сурчан, а Егор помнил, что дьявол кроется в деталях, и дабы не заиметь неприятностей, о себе нынешнем надо знать как можно больше. Активировав нейросеть, наш герой сделал запрос в инфосеть и приступил к изучению себя нового. Пользование нейросетью осуществлялось легко и непринужденно, благодаря навыкам прежней личности. Егор приступил к детальному изучению документов, которые он скачал за несколько часов цифрового серфинга в банк данных симбионта. Как оказалось, Гуран родился в республике Хагдан в системе ГАКСа на станции Нидар и имел высокий индекс социальной полезности. При очередном покушении на его дядю, Сервестра Цурчана, который был не последним человеком в Ордене Воссоединения, экстремисты применили биологическое оружие. Большая часть семьи, включая отца Гурана, погибла в страшных муках. Его мать в тот момент была беременна им, и под воздействием этого оружия произошли генетические изменения у будущего ребенка. Как результат, он родился с неизлечимым заболеванием, вызывающим частичную необратимую мышечную дистрофию и ряд изменений в функционировании внутренних органов. Дядя после рождения Гурана настаивал на стандартной процедуре, что подразумевало эвтаназию. Хагданцы нетерпимы к слабым и ущербным, особенно этим отличались члены Ордена Воссоединения, в котором не последнюю должность занимал дядя. Эта экстремистская организация проповедовала исключительность человеческой расы и непримиримую ненависть к любым разумным негуманоидным формам жизни, неполноценным и увечным. В нее входило практически 80% граждан Республики Хагдан. Мать, скорбящая по отцу, потребовала от дяди оставить Гурану жизнь, аргументируя это желанием сохранить в ребенке память о муже. По наступлению совершеннолетия Гуран и его опекун, дядя Цурчан, оплатил установку недешевой нейросети высокого класса, благо индекс интеллекта это позволял. Как говорится, Бог что-то забрал, а что-то дал. По протекции дяди Гуран вступил в секту Черчобимуло. Судя по информации из сети, адепты этой секты одержимы центром, объединением взбунтовавшихся искинов, которые фактически создали новую расу искусственных разумных существ, агрессивно настроенную к человечеству. Совместными усилиями люди буквально выжгли систему, где обосновались взбесившиеся роботы. Небольшая часть наиболее умных и живучих разумных железяк успела убраться из системы в неизвестном направлении. Одним из признаков одержимости сектантов – маниакальная тяга изменять свое тело, вживляя в него различные механизмы и тем самым приближая себя к центру. Такую процедуру они называли «перерождение». Благодаря частичному перерождению, щедро оплаченному дядей, Гуран получил возможность полноценно жить и приносить пользу семье. Возросшая многочасовая мозговая активность простимулировала появление и осознание воспоминаний о мироустройстве того места, куда попал Егор. Знания будто из рога изобилия захлестнули землянина. Окружающий мир состоял из нескольких тысяч исследованных звездных систем. Около 300 из них считаются обитаемыми. 200 заселены разумными, генетически являющимися людьми. Остальные системы заселяли различные нечеловеческие разумные расы. Главным игроком на политической и экономической арене этого мира являлось Содружество. Образование Содружества началось с военного альянса, который создали для борьбы с расой инсектоидов, прозванных впоследствии Роем. Первую войну с Роем удалось выиграть и вытеснить его из обитаемого сектора. Содружество понесло серьезные потери, экономика разрушена, начинался упадок. Для общего выживания альянс решили сохранить и в мирное время. Это дало возможность решить экономические и политические проблемы. Была создана общая денежная единица кредит, введены общие технические и производственные стандарты, получило бурное развитие торговли и производства. В данный момент в Содружество формально входит десяток крупных и около 30 мелких образований человеческой расы, а также несколько негуманоидных миров. Наиболее крупными и влиятельными являются Республика Хагдан, высокоразвитая в экономическом, техническом и политическом плане государство, имеет мощный военный и торговый флот, проповедует националистические, экстремистские и ксенофобские учения, привечает всевозможные культы, секты и другие организации террористического и религиозного толка. Власть сосредоточена в руках Совета Девяти. Федерация Нивэй – технократическое общество, высокоразвитое экономически и технически. Всячески поощряет научную и исследовательскую деятельность, приветствует и поддерживает создание корпоративных сообществ технической и торговой направленности. Неофициально активно сотрудничает с остатками центра, на взаимовыгодных условиях получает от разумных железяк новые технологии, позволяющие занимать лидирующее положение среди членов Содружества. Проповедуют демократические и либеральные ценности, управляющий костяк составляют крупные корпорации. Имеет самый передовой военный и торговый флот. В данный момент в нее входит 5 развитых промышленных миров и 2 аграрных. Все миры Федерации объединены сетью стационарных гиперврат. Директорат Ошир, отстающий в техническом плане от остальных членов Содружества по причине всеобъемлющей коррупции и нежеланию руководителей делать хоть что-то для дальнейшего развития этого образования, занимается в основном поставками аграрной продукции в виде картриджей для пищевых синтезаторов. Властные структуры возглавляет корпорация «Великий Ошир». Имеет слаборазвитый военный торговый флот. За последние 100 лет 2 аграрные системы отошли в зону влияния Федерации Нивэй. Империя Арвар имеет рабовладельческую клановую форму правления, достаточно развита в техническом и экономическом плане. Ведет повсеместную агрессивную политику по отношению к другим государственным образованиям. Не гнушается пиратством, стремится одеть рабский ошейник на всех разумных, не являющихся гражданами этого государства. Ведет постоянную политику локальных войн и захвата новых территорий. В свое время члены Содружества, уставшие от беспредела арварцев, ограничили экспансию этого государства вглубь обитаемого космоса, создав буферную зону. Как следствие, властями империи в системе Хармахрум была создана зона свободной торговли с развитой орбитальной структурой, где любой разумный мог купить или продать все что угодно, не рискуя быть обращенным в раба. Империя имеет большой боеспособный флот, экономика достаточно развита, а основана на рабском труде. Империя Антран имеет высокое техническое и экономическое развитие, имперскую форму правления, мощный военный и торговый флот. Власть сосредоточена в руках негуманоидной расы рептилоидов Ашкамази, населяющей одну небольшую систему, входящую в состав империи. Ведет постоянную ресурсную экспансию в отношении слаборазвитых рас и государственных образований, не входящих в Содружество. Узаконен каннибализм в отношении разумных рас с минимально низким индексом развития. Существует практика поедания собственных приговоренных к смертной казни преступников. Конфедерация Делус – высокоразвитое во всех отношениях государство, ведет схожую политику с республикой Хагдан. Вся власть сосредоточена в руках диктатора. Помешана на идее создания суперчеловека, так называемых высших. Лидирует в сфере ракетостроения, генной инженерии, медицины, обширно использует технологии клонирования разумных. Имеет мощный военный и торговый флот. В большинстве своем объединения, не входящие в Содружество, слабые в экономическом, военном и техническом плане. Зачастую в них процветает феодализм и даже первобытный строй. Ведущие государства Содружества используют эти миры в качестве сырьевых доноров и обширных рынков сбыта своей конечной высокотехнологичной продукции. Процесс познания мира прервало сообщение от разумного по имени Физух. Судя по всему, тот самый тип с 3 мини-ракезами на голове, такие предпочитают носить граждане Нивэй. Он просил прибыть в медицинский центр для прохождения дополнительных лечебных и восстановительных процедур. Дорога в медицинский центр заняла не более 5 минут. Нейросеть обозначала путь на виртуальной схеме станции, возникшей в правом верхнем углу поля зрения, и Егор без проблем добрался до пункта назначения. Физух оказался дружелюбным, разговорчивым парнем. В процессе проведения медицинских процедур шутил и забрасывал землянина вопросами, кто он и как его занесло на злополучный Маал. Чужая память и тут не подвела нашего героя, услужливо раскрывая перед ним всю хронологию событий. Гурана и еще 20 адептов секты, включая и ее основателя в системе ГАКС Харега Гувеста, на Маал привел большой контракт, заключенный с представителем культа сеятелей. Выполнение контракта подразумевало работы по технической модернизации и дальнейшему обслуживанию большого храмового комплекса сеятелей, расположенного в непосредственной близости к злополучному монолиту древних. Харега Гувеста прибыл для непосредственной встречи с руководителем культа сеятелей и предметного обсуждения условий работы и оплаты. Пока первые лица вели переговоры, адепты проводили диагностику оборудования храмового комплекса и фактически одни из первых попали под воздействие артефакта. Медик рассказал землянину, что собратья и коллеги его реципиента погибли практически в полном составе. Остаться в живых посчастливилось только Гурану и какому-то сумасшедшему разумному, который, выйдя из комы, начал утверждать, что он с планеты Грязь, постоянно просить помощи у медперсонала, уверяя, что у него какая-то белочка. По мнению Физуха, бедняга тронулся разумом. Сначала Егор не обратил внимания на слова Физуха о сумасшедшем разумном. Но потом его как будто током ударило осознание того, скорее всего, в этого аборигена перенесся разум его друга. «Необходимо срочно встретиться с Аликом и поговорить с ним, пока он не наделал глупостей», — мелькнула мысль в голове землянина. Просьбу Егора о встрече с несчастным собратом Физух воспринял доброжелательно, видимо, полагая, что общение с единоверцем пойдет бедолаге на пользу и, возможно, способствует возвращению ему разума. Безумный находился в соседнем отсеке, куда наш герой проследовал с медиком. То, что увидел Егор, вызвало в его душе противоречивые чувства жалости, испуга и нереалистичности происходящего. В углу небольшого помещения, поджав 6 суставчатых лапок, сидел в буквальном смысле человек-паук и, тихо подвывая, хаотично шевелил множеством гибких щупалец-манипуляторов различного размера и назначения. Человеческого в этом существе осталось только половина верхней части тела, которая была фактически вживлена в сложную механическую конструкцию, напоминающую паука. Верхние конечности представляли собой те самые щупальца-манипуляторы. Правый глаз заменял оптический сенсор, как у терминатора из земного кино. «Неудивительно, что у Алика, очутившегося в теле такого красавчика, помутилось сознание», — подумал Егор. Медик, сославшись на занятость, ушел по своим делам, пожелав землянину удачи. Егор минуту молчал, а затем обратился к несчастному киборгу на русском языке. «Алик, если это ты, то дай знать, это я, Егор. Главное, успокойся и веди себя естественно. Уверен, что за нами ведется наблюдение. Не стоит раньше времени афишировать, кто мы такие и как сюда попали». Землянин сделал небольшую паузу, затем продолжил. «Я понимаю, ты в шоке, но все поправимо. Мы выберемся из этой передряги вместе. При первой же возможности я тебе объясню, что с нами произошло и где мы оказались». На мгновение бормотание стихло, а по щекам изуродованного незнакомого Егору лица потекли слезы. Тихий голос на русском языке произнес. «Когда очнулся в таком состоянии, я думал, что попал в ад или у меня белая горячка. Последнее, что помню, мы с тобой провалились в подвал, затем вспышка, я очнулся в теле этого создания. Особенно выбило из колеи, что я один среди этого кошмара, а когда увидел, что у меня ниже пояса, просто впал в истерику. Мало того, что члены отсутствуют, так еще и вместо ног куча железных ходунков. Про руки вообще молчу». Егор улыбнулся, вспомнив о чрезмерной сексуальной активности своего приятеля, затем уверенным спокойным голосом произнес. «Дружище, я тут уже немного адаптировался и узнал много полезного. Мы находимся очень далеко от Земли, и что-то мне подсказывает, вернуться обратно будет проблематично, если вообще возможно. А что касается члена и прочего, то вернуть тебе человеческий облик местная медицина может на раз». Егор слегка понизил голос и продолжил. «Самое главное, держи рот на замке, если не хочешь оказаться в какой-нибудь закрытой лаборатории в качестве подопытного кролика. Отвечая на вопрос о твоем неадекватном поведении и бреде, что ты нес, ссылайся на последствия комы и воздействия артефакта древних. А если возникнет интерес о предмете беседы и на каком языке она происходила, говори, что это тайный ритуальный язык культа Черчоби-Мула, позволяющий прояснить сознание и приблизиться к окончательному пробуждению. Алик заметно приободрился и смотрел на Егора с надеждой. «И еще. Впредь называем друг друга именами тех людей, которых мы заменили. Это позволит не вызывать подозрений у окружающих и не даст повода лишить нас свободы». Алик согласно кивнул. «Имя моего предшественника — Варих Шаракан. А меня теперь называют Гуран Цурчан», — произнес Егор. «Думаю, ты уже понял, что такое нейросеть и как ей пользоваться. Не теряя времени, в сети много полезной информации, способной много объяснить, помочь адаптироваться к окружающему миру и познать себя нового. Да и память предшественника многое объяснит и подскажет». Новоявленный Варих заверил товарища, что он все понял и последует его рекомендациям. На этом приятели расстались, полные надежд на будущее, какой бы оно ни было. В общей сложности бывшие земляне провели неделю в центре реабилитации. Варих окончательно пришел в себя, свыкся с нынешней внешностью и уже не заострял на ней особого внимания. Отношения с медиком переросли в дружеские, его открытость и желание всегда помочь подкупало бывших землян. По его совету Гуран обратился в местную юридическую корпорацию «Познающая Нихель» с просьбой взыскать с виновных в инциденте на Маале компенсацию возмещения морального и материального вреда. Пронырливый адвокат по имени Жарис Познающий с великим удовольствием и неуемной энергией принялся за дело. В итоге за 5 дней ему удалось взыскать с виновных приличную компенсацию. За вычетом выплат по контракту юридической корпорации Гуран, как гражданин республики Хагдан с неплохим показателем общественной полезности, получил чуть больше 1 000 000 кредитов. Вариху, как гражданину независимого мира, полагалось 500 тысяч кредитов. Как оказалось по меркам Содружества, это довольно неплохие деньги.